Бот падал на дневную сторону Адрианы-2, окутавшись облаком плазмы. Из 30 транспортов нашего десантного корпуса до планеты добрались только 9. Остальные сейчас разлетались облаками обломков на высоких орбитах. Чего этот прорыв стоил прикрывавшим нас эсминцам и крейсерам, я даже боюсь представить. Но когда речь идет о спасении Императора, с потерями считаться не принято. В ближнем космосе, непосредственно над Императорской резиденцией, еще держалась последняя орбитальная крепость, но атакующая эскадра Роя настолько плотно связала ее боем, что помочь нашему прорыву крепость ничем не могла. В результате вся нагрузка по отражению ударов эсминцев и торпедоносцев противника легла на немногочисленные силы эскорта, которые флот смог наскрести для нашего корпуса. Итог оказался закономерен. 2/3 десантных кораблей погибли, даже не успев выпустить боты. Но мой взвод пока был цел, как и почти весь наш десантно-штурмовой батальон. Командир транспорта, доставившего нас до границы атмосферы, трезво оценивал свои шансы сохранить почти безоружный корабль и жизни экипажа, оставаясь на низкой орбите Адрианы-2, где вовсю кипел бой. Поэтому, не дожидаясь приказа, он повел свой транспорт на посадку прямо вслед за нашими ботами. Очень спорный маневр. Сажать десантный корабль в гуще наземного сражения тактическими наставлениями, мягко говоря, не рекомендовалось. Но другого выхода капитан второго ранга Семенов просто не видел и принял, как оказалось, единственно верное решение. Что ж, спасибо ему за то, что хоть кто-то из нашего батальона остался жив. Я тряхнул головой, отгоняя воспоминания, и постарался сосредоточиться на текущей задаче. Неширокий наклонный штрек делал плавный изгиб и уводил меня куда-то вниз, на более глубокие горизонты выработки. Наверное, за последние лет 100 я первый человек, оставивший следы в тонком слое пыли этих подземных коридоров. Яркие лучи наплечных фонарей скафандра освещали картину заброшенности и запустения. Интересно, откуда здесь пыль? Тетралит перестали добывать шахтным способом чуть меньше века назад, когда умники из Императорской Академии наконец-то изобрели способ синтеза тетрала с использованием более доступных видов сырья. Вот только где она сейчас, Императорская Академия, вместе с головастыми ребятами, решившими когда-то эту проблему и сделавшими дальний космос доступным для всего человечества? Нет ее, как нет и тех ученых, и того оборудования, да и самой столичной планеты тоже больше нет. Если, конечно, не считать за таковую обугленный каменный шар, выжженный ядерным огнем. Нашему батальону поставили вспомогательную задачу, хотя в той каше, что творилось на поверхности Адрианы-2, все настолько смешалось, что точно сказать, какое направление было главным, не смог бы никто. Крупное соединение наземных сил, Роя, стремилось подобраться к позиционному району ракетных батарей противокосмической обороны. Зенитчики поддерживали огнем орбитальную крепость и надежно защищали ее от атак вдоль границы атмосферы. Сковырнуть ракетчиков орбитальным ударом флот Роя не мог, мешала крепость. Атаки атмосферной авиации тоже не увенчались успехом по причине высокой насыщенности позиционного состава средствами ПВО. И вот теперь Рой предпринял наземную атаку. А мы должны были помешать ему, пополнив изрядно поредевший пехотный полк, усиленный дивизионом тяжелых роботов, от которого, правда, тоже уже мало что осталось. Удар по метрополии оказался для Императорской армии и флота полной неожиданностью. По данным разведки, выходило, что противник не имеет достаточных сил для такой операции. То ли кто-то что-то не учел, то ли Рой поставил на карту все силы, которые смог наскрести. Но удар получился столь мощным, что сразу стало очевидно, силам обороны метрополии его не отразить. Тем не менее, флот и армия стояли насмерть. Сразу после начала атаки в колонии по гиперсвязи ушел приказ императора об отправке срочной помощи для деблокирования метрополии. Все колонии приказ выполнили, и сейчас их объединенный флот был всего лишь в нескольких прыжках от Адрианы. Но сил держаться у защитников метрополии уже практически не осталось. Первая и третья планеты прекратили сопротивление больше 8 часов назад, и сейчас Рой сосредоточенно обрабатывал их с орбиты термоядерными бомбами. Пока действовали подавители высокоэнергетических процессов, применение этого оружия было невозможно. Но десант противника прорвался к шахтам подавителей и уничтожил их. Теперь планеты ничто не защищало, и Рой уничтожал все то лучшее, что столетиями аккумулировало человечество на планетах метрополии. Адриана-2 еще держалась, и мы, ее последние защитники, внушали себе, что надежда еще есть. Шахта последнего уцелевшего подавителя находилась прямо под Императорским дворцом, так что пока Рой не прорвался туда, ядерный удар нам не грозил. А вот вся территория планеты за пределами 2000 километров от дворца уже содрогалась от термоядерных взрывов. Рой методично выжигал на ней все живое. Точка высадки находилась на территории, контролируемой нашими войсками. Так что огня с поверхности на последнем отрезке траектории можно было не опасаться. Но от атак вражеской авиации нас никто защитить не мог. Командир батальона майор Чанг орал на пилотов, чтобы они как можно быстрее тянули свои машины к зоне действия наших наземных средств ПВО, но воплями мощности двигателям не прибавишь. И то слева, то справа от меня постоянно вспыхивали огненные шары гибнущих десантных ботов, а потом замолчал и майор. Мы отстреливали противоракетные ловушки, выпускали имитаторы, ставили помехи и даже сформировали некое подобие боевого строя, в котором боты могли бы хоть как-то прикрывать друг друга своими автоматическими пушками. Но все это, по большому счету, являлось просто жестом отчаяния. По-хорошему, нас должны были защищать атмосферные истребители, выпускаемые в атмосферу одновременно с машинами десанта. Но эскортный авианосец погиб еще на подходе к планете, и истребителей не было. Я часто вспоминал этот бой, особенно в подобные моменты, когда монотонное движение располагало к посторонним мыслям. Еще чаще он мне снился. Как мы выжили тогда? Сам я этого уже не видел. Меня ранило через пару часов после высадки, во время отражения очередной атаки Роя. Парни буквально вырезали мою полуразрушенную бронекапсулу из остатков покореженного обгоревшего крокодила. Близкий взрыв 300-миллиметровой боеголовки легкий десантный робот выдержать не мог по определению. И дальше я уже ничего не помнил. Немногие выжившие из нашего батальона рассказали мне, что когда Рой все-таки свалил орбитальную крепость и выжег императорский дворец ударом с орбиты, капитан Семенов вывез на своем транспорте прямо из-под носа у наступающих роботов Роя всех, кто чудом уцелел при обороне батареи. Взлетающий транспорт был бы непременно сбит, но к тому моменту на низкие орбиты уже прорвался флот колоний, и его крейсера прикрыли огнем набирающий высоту десантный корабль. Очнулся я на госпитальном судне сводного колониального флота, когда с кораблями Роя уже было покончено. Люди одержали решающую победу в этой войне ценой гибели метрополии и практически всех имперских сил во главе с самим императором Константином. Да, у нас остались эскадры отдельных звездных систем, объединенные в сводный флот колоний, остались сами колонии, но это была уже не империя. Я продолжал спускаться все ниже. Слабая гравитация астероида сильно мешала, но я надеялся, что схема тоннелей, вытащенная за небольшую мзду из старой базы данных мелким чиновником архивной службы, не окажется полной липой, и я благополучно дойду до законсервированного пункта управления гравикорректором. Этот аппарат вмонтировали в скальную толщу астероида сразу, как только корпорация «Тетрал Дальний» приступила к разработкам. Много позже, когда шахту закрыли, демонтировать оборудование никто не стал. Его выключили, законсервировали и бросили здесь. Да, прошло 100 с хвостиком лет, но что будет этому надежному, как кирпич, аппарату, рассчитанному на многие десятилетия непрерывной работы? «Илья, что у тебя?» — раздался в наушниках шлема голос моего напарника и заодно второго пилота нашего, с позволения сказать, корабля. Хотя не будем обижать старичка. Свое дело по доставке нас в эту забытую богом дыру он выполнил честно, хоть и не без сюрпризов. А что взять с малого войскового транспорта, не раз битого ракетами и снарядами Роя, латанного, перелатанного и, наконец, списанного вчистую сразу, как только война закончилась тем, что у нас называют победой. Иду. Тихо и пусто. Спускаюсь потихоньку. Если верить схеме, аппаратной будет на следующем горизонте. Ты, ретрансляторы, не забывай ставить почаще. У меня картинка совсем пропала, и голос твой с заиканием идет. Этот булыжник — сплошная смесь железа и никеля, а они очень неплохо глушат сигнал. Понял. Буду чаще кидать, ответил я, закрепляя на стене очередной небольшой прибор. «Слушай, Олег, а ведь я тебя слышу отлично. Странные тут помехи какие-то». «Стой на месте!» Голос Олега дрогнул, и я тут же замер, медленно опустив поднятую для следующего шага ногу. Хорошая привычка, намертво вбитая в подкорку за 4 года войны. «Что случилось?» Спросил я негромко, хотя кто меня мог услышать сквозь шлем скафандра в безвоздушном пространстве? «Немедленно возвращайся, мы здесь не одни!» «Помехи похожи наведенные. Это я лопухнулся. Надо было сразу их профиль проверить. А я все списывал на высокое содержание металла в породе. Расслабился за последний год». «Иду». Я как мог быстро двинулся обратно наверх, аккуратно собирая в сумку ретрансляторы. Раньше и не задумался бы об этом. Приборы-то копеечные. Но сейчас времена изменились. Да и оставлять в штреке следы своего присутствия мне после слов Олега как-то расхотелось. В наушниках раздался пульсирующий треск помех, действительно очень похожих на работу глушилки. Вот только не могло ее здесь быть, по крайней мере, такой. Я эти помехи узнаю, хоть разбуди меня ночью после 3 суток без сна. Наслушался за 4 года. «Олег, меня слышно?» Обеспокоенно бросил я в микрофон. В ответ сквозь то усиливающееся, то спадающее завывание и треск раздалось только невнятное бухтение. «Если слышишь, активируй Арнольда и запускай его мне навстречу. Я слышу глушилку Роя. Не знаю, откуда она здесь, но мы, похоже, вляпались по самое некуда». Арнольдом мы прозвали списанного абордажного робота, такого же старого и битого, как наш корабль. Эхо войны. По пути вниз я миновал полтора десятка боковых ответвлений. На их разведку не было ни времени, ни желания. На схеме они обозначались как тупиковые, и интереса для нас с Олегом не представляли. На этом космическом булыжнике нам было нужно только законсервированное оборудование корпорации. Гравикорректор мы, конечно, упереть отсюда не смогли бы. Не по нашим зубам эта махина. Но и помимо него здесь должно было остаться еще много вкусного, что можно было продать на черном аукционе где-нибудь на полупиратской пустотной станции. Мы рассчитывали запустить часть оборудования жизнеобеспечения и выработки и провести здесь в относительном комфорте пару-тройку недель, неспешно демонтируя и перетаскивая в трюм корабля наиболее интересные с точки зрения продажи устройства. Скажи мне кто лет пять назад, что я, лейтенант-десантник императорской армии, буду зарабатывать себе на жизнь таким способом? Дал бы, наверное, такому шутнику в морду без особых раздумий. Только нет ее больше, императорской армии, как не осталось и самой империи. Треск и завывание в наушниках усилились, и почти сразу из одного из боковых проходов, метрах в 50 от меня, выскочил технический дрон Роя. Как в моих руках оказалась винтовка, я даже не успел понять. Вроде бы только что висел на фиксаторах за спиной, а нет, уже в руках и выцеливает вражеский механизм. Но сенсор огня я активировать не стал. Моя жаба за послевоенный год выросла из крохотного головастика в матерое откормленное животное и мерзко квакала по поводу любого разбазаривания ценного имущества. А тех-дрон к таковой категории относился со всей однозначностью. Правда, совсем уж безоружным он не был, хоть с боевым роботом сравниться, конечно, и не мог. Тех-дроны обычно в атаку не ходят, не их это дело. Но какие алгоритмы поведения Рой зашивает в их вычислители, никто так толком понять и не смог. Во всяком случае, одинаковые на вид экземпляры беспилотной техники Роя зачастую вели себя по-разному, используя, похоже, не только жестко прописанные в них программы, но и элементы собственного опыта, накопленного во время эксплуатации в конкретных условиях. Выскочивший на меня дрон имел, по-видимому, весьма специфический опыт. Вместо того, чтобы рвануть обратно за поворот, он прыгнул ко мне. Оружия дальнего боя у него не имелось, но плазменный резак тоже штука крайне неприятная, особенно с учетом того, что экипировка у меня совсем не боевая. Тут уж пришлось жабе подвинуться и уступить место инстинктам лейтенанта-десантника. Впрочем, не совсем. Два одиночных выстрела снесли дрону переднюю пару из пяти трехчленных конечностей. Противник остановился и попятился. Бегать на трех ногах он не мог, максимум медленнее и неуклюже ковылять. Я выдал на шлемной системе целеуказание и позволил ей взять под контроль сервоприводы скафандра, после чего тщательно наведенная компьютером винтовка аккуратно снесла противнику плазменный резак. «Ну все, парень, теперь ты наш». «Не знаю, кому и зачем нужны твои потроха, но на аукционе за тебя дадут неплохие деньги». «Олег, как связь?» — спросил я сквозь вой помех. Ответа ожидаемо не последовало. Вместо него я почувствовал легкий толчок в ноги, а через секунду еще один. Вот это было уже действительно неприятно. Кто-то на поверхности астероида вел бой с применением вполне серьезных калибров, и, кажется, я догадывался, кто именно, по крайней мере, с одной из сторон. Снеся роботу еще одну конечность, чтобы не уковылял куда не следует, я со всей возможной прытью поскакал к выходу на поверхность. Тех дроны попадались мне навстречу еще дважды. Что они здесь делали и почему тихо сидели по своим норам, пока я спускался вниз, осталось мне непонятным. Но разбираться времени не было, и я просто влепил им по полновесной очереди, лишив тем самым нас с Олегом изрядной суммы. Но в тот момент мне было как-то не до подсчета убытков. Конечно, я опоздал. К моменту моего появления все уже закончилось. Как-то резко исчезли помехи, и я услышал голос Олега в наушниках шлема. «Все, Илюха, приплыли мы с тобой». «Что это было?» «Штурмовой робот Роя и три сателлита». «Почему мы еще живы?» «Кто-то их очень хорошо приласкал задолго до нас, наверное, еще во время войны. Поэтому и сателлитов только трое осталось». «Что с кораблем?» «Двигательного отсека, считай, нет. Прямое попадание ракеты. Ну и одну из пушек вынесли нам под корень, хотя какая теперь разница? Стрелять здесь уже не в кого. А улететь мы никуда теперь точно не сможем». Ситуация выглядела хреновей некуда. Никто о нашей экспедиции не знал, ибо деньги любят тишину, и мы не трепались о цели нашего полета. Гиперпередатчик скончался вместе с двигателем, поскольку был его неотъемлемой частью, и работал с ним в единой связке. В эту глушь никто в ближайшие годы, скорее всего, не заглянет. В общем, мы попали. На удивление, паники не было. Мы знали, на что шли. Да и годы войны с Роем приучили нас к тому, что каждый день может стать последним. Мы сидели в небольшой кают-компании транспорта и молча пили чай, Мы оба знали, что нужно делать, но нам нужна была эта небольшая пауза, чтобы собраться с мыслями и начать жить в новых обстоятельствах. Арнольд тоже кончился. Помнил я про нашего абордажного робота. Не, живее всех живых. Я его успел только в конце выпустить. Он даже героически добил последнего сателлита. Ну, хоть что-то приятное. Я невесело усмехнулся. На наших запасах мы протянем пару месяцев, хмуро произнес Олег. Это если считать только ресурсы корабля. Если та ракета ничего серьезного не повредила в системе жизнеобеспечения. Но есть еще эти катакомбы, где, судя по архивным данным, тоже кое-что сохранилось. Продукты и воду мы там вряд ли найдем, а вот с воздухом и энергией все может оказаться не так плохо. Там в Штреке я встретил 3 рем-дронов Роя. Одному копытца подшибал, а 2 пришлось нашпиговать пулями. Сюда торопился. Интересно, что они там делали? Не беспокойся, у нас будет масса времени облазить эту выработку вдоль и поперек, успокоил меня Олег. Так что во всем успеем разобраться. Только в следующий раз без Арнольда туда лучше не соваться. Угу. И без боевых скафов тоже, поддержал я напарника. Ладно, Олег, не стоит нам рассиживаться. Безделье вредно для морально-психологического состояния личного состава. Давай решать, с чего начнем. Это ты хорошо сказал про личный состав. У меня тоже что-то такое на языке крутилось. Иногда мне хочется забыть последний год, и я ловлю себя на мысли, что там, на войне, было куда лучше. Бред, конечно, но знаешь, мне все чаще кажется, что лучше поражение, чем такая вот победа. Не знаю даже. Хотя мысли похожие и мне иногда приходят. Но на месте джангров я все же не хотел бы оказаться. Вот они действительно проиграли навсегда, почти без шансов на возрождение цивилизации. А мы? И мы, Илюха. И мы тоже. Не надо себя обманывать. Да я и не пытаюсь. Все, Олег, оставь пустой треп. Составь точный список повреждений и доложи план ремонтных работ. Есть, командир? Улыбнулся мой напарник. Хотя нет, наверное, все же не напарник, а снова сержант Олег Звонарев. Обманывать себя действительно не стоило. Все лучшее, что было с нами, осталось в том мире, где мы были лейтенантом и сержантом. Даже когда вокруг рвались снаряды и умирали наши товарищи, мы, по крайней мере, понимали, за что платим эту цену. Другое дело, что судьба все-таки ухитрилась нас обсчитать и подсунуть гнилой товар. Но на то она и судьба. «Олег, а как вышло, что ты не узнал глушилку Роя?» Спросил я, накладывая пластырь на очередную сквозную дырку в переборке. «Я думал, этот звук невозможно забыть». «А я слышал не ее, командир», — ответил сержант. «Это были другие помехи, не наши и не Роя. Поэтому я сразу и не сориентировался. Насторожился я только, когда ты сказал, что меня хорошо слышишь». «То есть на том булыжнике был, а может и сейчас есть кто-то еще, кроме нас и уничтоженного тобой огрызка штурмовой когорты Роя?» «Думаю, именно был, а не есть», — чуть подумав, ответил Олег. «Эти нестандартные помехи исчезли почти сразу, как появились роботы Роя». «Джангры?» «Пока не увидим, не поймем. О технике джангров известно не так много. Мы ведь с ними не воевали никогда, но и союзниками не были, если не считать буквально пару недель перед тем, как Рой уничтожил их последнюю колонию. Но мысль вполне здравая. Кто-то ведь положил 6 сателлитов Роя и неслабо покалечил штурмы робота». «А о боевых действиях в этой системе в наших архивах ничего нет. Значит, мы здесь не воевали. Остаются джангры, если не впадать в совсем уж безумные гипотезы». «Вот что, сержант», — снова назвал я Олега по званию, «давай-ка, прежде чем лезть в шахту, выведем на низкую орбиту пару малых зондов. Пусть сделают по 100 витков вокруг нашего астероида и хорошенько отсканируют поверхность. Чувствую я сюрпризов, эта каменюка хранит еще очень немало». По уму это следовало сделать еще до посадки, но кто ж знал. «Я ж говорю, расслабились мы. Система уже 100 лет как заброшена. Люди здесь не живут, боев с Роем, судя по архивам, в этом секторе космоса не было. Вот и решили сэкономить время, горючее и ресурс зондов. И доэкономились». «Ничего бы мы, наверное, не нашли, если бы специально не искали. Железно-никелевый астероид — это такая бяка, на которой обнаружить металлический предмет, не излучающий энергию, бывает не так и просто, особенно когда он присыпан пылью, поднятой давними взрывами и потом медленно осевший на поверхность. Завалившийся на бок эвакуационный транспорт джангров с рваными пробоинами по всему корпусу лежал на дне не слишком крупного, но глубокого кратера. Корабль был давно и окончательно мертв, поэтому сканеры не могли отличить его от окружающего ландшафта, а черная тень, отбрасываемая высокими стенками кратера, окончательно скрывала место трагедии. Конечно, хорошие сканеры не пропустили бы место посадки и последующей гибели транспорта, но наши приборы к категории «хорошие», к сожалению, не относились. Поэтому Олегу пришлось долго возиться с настройками диапазонов сканирования, чтобы по ряду косвенных признаков все-таки найти чужеродный объект на поверхности астероида. Наверное, командир эвакуационного транспорта знал об идущем по его следу корабле «Роя» и пытался спрятаться в этом кратере, но от сканеров боевого корабля такая примитивная уловка помочь не могла. Она и не помогла. А может, «Джангар» просто решили, что в бою на поверхности у них не будет больше шансов? В чем-то они оказались правы, хотя в итоге все равно проиграли, пусть и не с сухим счетом. Раз те машины «Роя», что остались от штурмовой когорты после боя с «Джанграми», не эвакуировались с астероида, значит, улететь им оказалось не на чем. В общем, странно, что преследованием транспорта занимался десантно-штурмовой корабль. Это не самый лучший выбор для такой задачи, что и подтвердил результат. После нескольких часов поиска мы обнаружили еще одну группу обломков. Корабль «Роя» тоже не пережил этого боя. Видимо, он пытался оказать десанту поддержку с низкой орбиты, но нарвался на ракету «Поверхность космос», а может и не на одну. «Не исключено, что остатки десанта «Роя» так и не зачистили до конца всю технику «Джангров», — высказал предположение Олег. «Слишком мало у них осталось сил, чтобы сразу переловить всех разбежавшихся. А потом кто-то из выживших «Джангров» спрятался и пытался дождаться помощи, а кто-то из небоевых роботов просто затаился в каких-нибудь расщелинах». «Похоже на правду», — согласился я с выводом сержанта. «Это случилось года полтора назад, не раньше. Иначе джангровский робот радиоэлектронной поддержки не попытался бы нам помочь. А тут, в его программе, мы, похоже, уже оказались прошиты в качестве союзников, и он решил вмешаться, ставя помехи роботам Роя. Эти-то помехи ты, видимо, и засек». «Надо все тут как следует обшарить, командир», — в голосе Олега слышалась заинтересованность. «Может, кто-то уцелел. За кем-то ведь охотились те рем-дроны в шахте, которых ты успокоил, пока бежал наверх». «Да, вели они себя странно. Видимо, успели привыкнуть выслеживать почти безоружную добычу, вот и нарвались с дуру. Но вряд ли мы здесь найдем живых джангров. Все-таки полтора года прошло, ну, может, чуть поменьше. А вот роботы поддержки могли уцелеть, тут ты прав». «Легко сказать, хорошенько обшарить. Но, как мы быстро убедились, выполнить эту задачу с нашими возможностями не так уж и просто. Наш транспорт летать не мог, а сырьевой астероид — штука немаленькая. Хоть планета ему, конечно, не сравнится, даже с учетом низкой гравитации, пешком добраться до корабля джангров мы могли не быстрее, чем часов за 20, что с учетом времени на возвращение и на поиски являлось практически пределом автономности наших скафандров. В итоге сами мы туда решили пока не ходить, а отправить на разведку Арнольда. Пусть работает, он же железный, да и с автономностью у него явно получше».